Откуда они, мать их, взялись? Неужели стену проломили? Чей-то голос едва пробился сквозь гулкий звон, который до сих пор стоял в ушах. Мужчина покосился в сторону, откуда прозвучался комментальный вопрос, и наткнулся на взгляд молодого парня с нашивками лейтенанта. Того самого, что, вовремя повалив на пол, спас его от пулеметной очереди. Муж комендантской дочки был встревожен не меньше самого коменданта. Штурмовая колонна должна была проутюжить галерею, на которой размещался, как его называли, спальный район. Очевидно, все находившиеся там жители либо убиты, либо попали в плен. Оставалось надеяться, что девушка, которая была дорога обоим мужчинам, была жива. Но в этом случае любимая жена для одного и единственный ребенок для другого сейчас находилась в руках врага. Откуда? Эта мысль раскаленным гвоздем буравила мозг. Комендант наморщил лоб в отчаянной попытке найти рациональное объяснение. Попасть на комсомольскую радиальную можно было лишь двумя путями. С кольцевой через нижнюю заставу или с поверхности через гермозатвор. Естественно, оба выхода находились под самой тщательной охраной. Парадокс заключался в том, что ганзейцы не воспользовались ни одним из них. Захватчики появились словно из недр самой станции. «Саврыгин и Трофимов! Больше некому!» — прошипел Калюжный, и в голосе его звучала такая ненависть, что становилось не по себе. Но тут и коменданта прошиб холодный пот. «Вот откуда появились ганзейцы!» Коридор замуровали очень давно, еще во время первых междоусобных войн между станциями, когда не было ни ганзы, ни красной линии. Причем строили стену с таким расчетом, чтобы при попытке взорвать обвалился весь туннель. По всеобщему убеждению, с этой стороны ждать неприятностей не приходилось, но все-таки там держали пост, на который ставили пенсионеров либо инвалидов. Сегодня там должны были дежурить два безобидных старика-интеллигента. Неужели ганза подкупила дежурных, и те позволили разобрать перегородку, а затем открыли гермоворота? Другого объяснения не находилось. Скрипнули стиснутые зубы, а кулаки сжались так, что ногти до крови впились в кожу. Коменданта затрясло от ярости и бессильной злобы. Из-за предательства погибла едва ли не половина гарнизона станции, а все гражданские попали в плен. Что потребует ганза в обмен на их жизни? Мужчину снова затрясло, но в этот раз от ужаса. Дело было вовсе не в том, что выбирать — верность присяге или жизнь дочери. Если он откажется сдаться, и ганзейцы начнут убивать заложников, то вполне вероятно, солдаты восстанут против своего командира. Если же приказать сложить оружие и впустить захватчиков, то его расстреляют, а дочь и зятя выселят на необитаемые станции за пределами красной линии, как родственников врага народа. Нелепый вопрос, что будет меньшим злом? Погибнуть от пули или медленно умирать от радиации и голода? Заставил коменданта зажмуриться. Капля пота пробежала по виску и упала на автомат, разбившись о затворную раму. Старый коммунист был готов продать душу дьяволу за возможность третьего варианта, но, к сожалению, не верил в его существование. «На заставе спрашивают, что им делать», — доложил подбежавший юноша, едва поднимая руку в попытке отдать воинское приветствие. Запыхавшийся, так как все 30 метров он преодолевал на пределе своих сил. Худой и бледный парнишка выглядел нелепо в солдатской форме, которая оказалась слишком велика для костлявой фигуры. Комендант смотрел отрешенно, как будто слышал слова, но не понял их смысла. «Сорокин спрашивает, им подниматься на станцию?» — более конкретно сформулировал юноша. Взгляд мужчины приобрел осмысленное выражение — «Нельзя снимать гарнизон с блокпоста на границе, иначе их просто задавят с двух сторон». «Нет», — коротко ответил комендант. Юноша молча кивнул и, едва волоча ноги, двинулся в сторону эскалатора. Но, пройдя несколько метров, остановился, словно что-то вспомнил. «Красные ворота не отвечают. Нет связи. Похоже, кабель оборван». Лицо коменданта чуть заметно напряглось, а левый глаз задергался. «Значит, станция отрезана от красной ветки». «Найди добровольца, пусть идет», — обратился был он к Калюжному. «Нет, отставить». Посылать солдат за помощью бессмысленно. Глупо надеяться, что ганзейцы, оборвав кабель связи, не оставили засаду для гонцов. «Значит, пройдет несколько часов, пока в центре хватится, что Комсомольская не отвечает. Пока пошлют людей проверить, в чем дело, пока убедятся, что те не вернулись, пока доложат на Лубянку, пока соберут ударный отряд, пройдет не меньше суток, прежде чем прибудет подмога. Вряд ли стоит надеяться, что комендант Красных Ворот сразу же заподозрит неладное и рискнет выслать своих бойцов. За такое самоуправство легко лишиться кресла начальника». «А как сталинское?» — безжизненным голосом спросил комендант, подавив волну паники. «А вот с ними связались», — ответил адъютант. «Будут через 15 минут». Юноша козырнул и побежал в сторону эскалатора. Комендант поймал угрюмый взгляд зятя, а в голове начал зарождаться план действий. «Отчаянные ситуации требуют отчаянных решений». Враг уверен в своем превосходстве, обеспеченном внезапностью нападения. Полагаясь на тактику блицкрика, ганзейцы явно ожидают, что защитники станции окопались и готовятся к отражению следующей атаки. Если Сомов и Зорин приведут с собой достаточно бойцов, то почему бы не подготовить контрудар? Наверняка для капиталистов станет большим сюрпризом, если жалкая горстка недобитых коммунистов вдруг решит пойти на прорыв. Мозг заработал с удвоенной силой, нащупав выход из сложившейся ситуации. Штурмовики точно не ожидают ответного удара. Для охраны перрона вполне хватит утеса и нескольких бойцов, а остальные пойдут в контратаку. Из всех имеющихся сталкеров нужно будет собрать диверсионный отряд, который выйдет на поверхность и спустится в замурованный переход, по которому пришли штурмовики. Если повезет, диверсантам удастся застать захватчиков врасплох и ударить с тыла. Осталось придумать, что делать с гарнизоном блокпоста на границе с Ганзой. Было бы глупо не использовать 2 десятка отлично вооруженных, подготовленных бойцов, но и снимать всех с заставы крайне неразумно. Решение напрашивалось само собой – оставить половину для охраны Гермы, а остальными усилить кулак контрудара. Сердце словно рухнул тяжелый камень. Даже дышать стало легче. Гораздо проще планировать и действовать, чем сидеть и дергаться от каждого шороха. Если хорошо скоординировать действия пограничников, солдат и сталкеров, то план имеет все шансы на успех. Главное, чтобы Сомов с Зориным не подкачали и привели достаточно людей. «Впрочем, ребята, они опытные», — рассуждал коммунист. «Одновременное нападение всех трех групп просто обязано привести ганзейцев в замешательство. Было бы любопытно увидеть лицо командующего штурмовиками, когда ему доложат, что недобитые защитники начали массированное наступление сразу с трех направлений. Вероятно, этот неизвестный главнокомандующий подумает, что произошла утечка информации». И ненавистные красные не просто знали о готовящемся нападении, а очень хорошо к нему подготовились. При благоприятном стечении обстоятельств Ганза не станет рисковать потерей своей половины Комсомольской и отступит, чтобы вцепиться зубами за кольцевую. Главное — найти и отбить заложников. Только комендант собрался объяснить зятю свой замысел, как заметил, парень напряженно всматривается в плотную стену тумана, под защитой которого несколько минут назад отступили штурмовики Ганзы. Мужчина повернулся в ту же сторону, пытаясь понять, что же так встревожило родственника. Слух, травмированный грохотом выстрелов, уловил подозрительный гул. На секунду комендант решил, это ему лишь мерещится, но в следующее мгновение и пулемет, и стволы автоматов дружно качнулись по направлению загадочного звука. Определенно все солдаты что-то услышали. Многие из бойцов косились на командира, ожидая приказа открыть огонь, но мужчина даже не шелохнулся и продолжал стоять с прежней маской железобетонного спокойствия, застывшей на лице. Нельзя исключать, Ганза готовит новый удар, а это отвлекающий маневр. Странные звуки, зародившиеся в глубине станции, становились громче с каждой секундой. Постепенно в них стали различаться шаги и голоса. Однако это была вовсе не грозная поступь штурмовой колонны, когда солдатские ботинки слитно чеканят шаг, а совсем наоборот. Множество ног шаркали, семенили, создавая впечатление, что к окопавшимся защитникам приближается неорганизованная толпа. Бойцы переглядывались, не понимая происходящего. В полумраке проступили темные силуэты. К удивлению коменданта, это были вовсе не мощные солдаты с угловатыми прямоугольниками щитов, шагающие единым строем. Невысокие, худые, они жались друг к другу и двигались так, будто их подгоняют. Ужасная догадка пронзила сердце, отчего оно замерло на долгую минуту, перестав биться. А через несколько мгновений стали видны фигуры подростков и женщин с детьми на руках. Ганзейцы выставили перед собой всех, кого удалось захватить в плен. «Господи, Наташка!» «Твари, ублюдки!» — прокатилось по рядам солдат, когда они начали узнавать своих жен и детей, движущихся им навстречу. Идущие замерли, достигнув места, где пулемет расстрелял штурмовую колонну. Чуть впереди толпы стояла испуганная женщина, в которой комендант узнал жену своего заместителя. Она держала за руку девочку лет 6-7, цепляющуюся за юбку матери и с ужасом смотревшую под ноги. Весь пол перед ними устилали тела убитых штурмовиков. Остальные пленники также остановились перед ковром из мертвецов. Никто не решался идти дальше по трупам. Заминка продлилась не более секунды, до тех пор, пока сразу несколько заложников, вскрикнув, качнулись, словно кто-то толкнул их в спину. Преодолевая отвращение и ужас, женщины изо всех сил старались не наступать на покойников. Комендант нашел, наконец, в бредущих людях и свою дочь. Девушка шла во втором ряду и внезапно упала, то ли поскользнувшись на крови, то ли споткнувшись о труп. Почти сразу кто-то резким рывком поднял ее на ноги. В следующее мгновение стало понятно, что захватчики снова пошли на приступ. Позади заложников виднелись массивные шлемы штурмовиков. По примеру древних завоевателей, ганзейцы гнали перед собой живой щит из взятых в плен жителей станции. «Не стрелять!» — едва слышно просипел комендант, хотя никто из бойцов даже не помышлял нажать спусковой крючок. Как будто в ответ за спиной раздался хищный щелчок пистолетного затвора и хриплый голос: «Огонь!» Мужчина обернулся и увидел политрука, который наставил табельный ПМ в голову пулеметчику. Почувствовав упирающееся в затылок дуло, боец побледнел, однако убрал палец с гашетки, а затем умоляюще взглянул на командира. Не проронив ни слова, комендант навел ствол Калашникова на комиссара. Тот не шелохнулся и продолжал буравить взглядом своего начальника. «Нельзя сдавать станцию. Это будет конец красной ветки», — веско произнес политрук, продолжая глядеть коменданту в глаза так, словно хотел загипнотизировать, а потом рявкнул на пулеметчика. «Стреляй, твою мать!» Солдат затрясся, затем убрал руки с пулемета, заложил за голову и крепко зажмурился в ожидании выстрела. Из-под его век покатились слезы. Прозрачные капли стекали по испачканной копотью щеке и терялись в бороде. Остальные защитники угрюмо смотрели, как бородатый детина рыдает, словно ребенок. Как будто по команде десятки автоматов и ружей развернулись в сторону несгибаемого коммуниста. Тот криво ухмыльнулся, обвел окружающих тяжелым взглядом, со злостью сплюнул под ноги и убрал пистолет в кобуру. «Сложите оружие, и я гарантирую вам жизнь!» — раздался выкрик со стороны ганзейцев. Комендант хотел ответить, но слова не выходили из горла. Возникла неловкая пауза. Мужчина ощутил на себе десятки взглядов, но никак не мог выдавить из себя ни единого звука. В следующую секунду произошло то, чего никто не ожидал. Откуда-то из-за спин штурмовиков раздалась длинная автоматная очередь. Пулеметчик завалился на утес и сполз на пол, заряжающий уткнулся лицом в короб с патронами, а стоявший рядом политрук рухнул как подкошенный. В следующее мгновение оттуда же, откуда прозвучала автоматная очередь, вылетело три бутылки с зажигательной смесью. Чудом не задев низкий свод, они мелькнули в полумраке пылающими росчерками. Два огненных снаряда разбились рядом с утесом. Яркая вспышка озарила станцию. Высокие столбы пламени выросли из гранитного пола и лизнули потолок. Огонь жадно вцепился в трупы пулеметного расчета и комиссара. Человеческая плоть словно служила топливом для этого гигантского костра. Теперь при всем желании никто не мог встать на место убитых и пустить в дело пулемет. Третья бутылка с зажигательной смесью угодила в ряды солдат. Пять или шесть фигур оказались в разлившейся на полу огненной луже. Станция превратилась в один из кругов преисподней. Обе стороны открыли шквальный огонь. Крики, мат, вопли и грохот выстрелов смешались в сатанинскую симфонию. Когда в пламени начал взрываться боекомплект, пули 12,7 мм разлетались во все стороны, не щадя ни нападавших, ни защитников. Комендант почувствовал толчок в ребра, и сила удара сбила с ног. Лежа в растекающейся луже крови и даже не взглянув на рану, он попытался найти взглядом дочь в беснующемся вокруг аду. Долго искать не пришлось. Девушка стояла в полный рост, находясь в самом центре боя под перекрестным огнем с двух сторон, но пули облетали ее, словно боясь нанести хоть малейший вред. «Падай, дура!» — заорал Калюжный, укрывшийся за колонной неподалеку. Наташа обернулась на знакомый голос, тщетно пытаясь найти мужа. Парень чертыхнулся, выскочил из-за колонны и кинулся к ней. Он успел пробежать пару метров, прежде чем его грудь прошила автоматная очередь. Сделав по инерции еще несколько шагов, зять коменданта рухнул на пол. «Ваня!» — вскрикнула девушка и кинулась к упавшему. С бессильным отчаянием раненый комендант наблюдал, как дочь обнимает умирающего мужа. Парень судорожно дергался и захлебывался кровью. Вокруг бушевал яростный ураган из огня и металла, приветствуя смерть, лично спустившуюся в подземелье метро, чтобы собрать такой богатый урожай. Комендант попытался встать, но ноги отказывались повиноваться. Тогда он пополз, упрямо отталкиваясь локтями. Ему казалось, что этот путь длился целую вечность, а когда, оказавшись в метре от дочери, он попытался что-то сказать, вместо слов изо рта потекла кровь. «Папа!» — почти беззвучно, одними губами прошептала девушка, увидев, как отец тянет к ней руку. Последнее, что он увидел, была черная тень, загородившая дочь и мертвого зятя. Под сводами станции грянул еще один выстрел, мало отличающийся от множества прозвучавших до него. Тело бывшего хозяина комсомольской обмякло, а простреленная голова с влажным шлепком уткнулась в пол. Наташа подняла остекленевший взгляд на человека в мешковатом комбинезоне химзащиты. Лицо убийцы скрывало забрало титанового шлема, рукав украшала эмблема Ганзы, а на груди виднелся шеврон с группой крови и странным гербом, противогаз на фоне силуэта города. Под ним располагалась нашивка с одним единственным словом — «Упырь». Ганзеец отвел пистолет от затылка убитого. голова в шлеме, словно башня танка, повернулась из стороны в сторону. Начиналась зачистка. Штурмовики ходили по перрону и добивали раненых. То там, то здесь хрипы и стоны обрывались хлестким выстрелом. Комсомольская радиальная пала, и новые хозяева устраивали свои порядки. К наемнику подбежал невысокий человек с офицерскими погонами. Едва не кинувшись на громилу с кулаками, он заорал: «Специально? Да, ублюдок! Они уже сдались! Это ты, сука, начал стрелять без приказа! Сколько наших полегло, и все они на твоей совести! Я доложу, не думай, кому надо, доложу!» «Да хоть самому дьяволу докладывай!» — издевательски захохотал упырь. «Маньяк чертов!» Сплюнув под ноги, мужчина обескураженно замолчал, будто поняв всю бесполезность своего негодования. Потом резко повернулся и ушел. Наемник молча поднял забрало. Безумная ухмылка искажала грубые черты открывшегося лица. Проводив офицера презрительным взглядом, он обратил внимание на сидящую перед ним девушку. Схватив за горло, упырь поднял ее на ноги и свободной рукой рванул вниз запачканное кровью платье. «Подходящее! У краснопузых все бабы такие гладкие!» «Проверим!» — похотливо воскликнул ганзеец, наматывая на кулак волосы дочери коменданта. Сзади загоготали четверо подчиненных. «По кругу ее!» — предложил кто-то из них. «В очередь, сукины дети!» — ответил упырь и потащил задохнувшуюся девушку в распахнутую дверь оружейного склада.